Глава первая. Собрав длинные волосы в тугую косу, белокурая светлоглазая девушка насмешливо посмотрела на свою невысокую, коренастую подругу, с которой давно дружила, и уточнила. «Ну что, Луиза, бежим? Не передумала?» «Мне страшно», — послышалось в ответ. «Может, не надо? Мне кажется, нам за это влетит». «Ну и оставайся тогда. Такая возможность, я в жизни ее не упущу». «Грация, зачем тебе все это?» «Ты вот видела хоть раз живого оборотня?» «Я никогда. И мне так интересно, такие ли они на самом деле, как все рассказывают. На фотографии в журнале лорд Хант выглядит красавчиком». «Господин директор нас убьет», — пригрозила Луиза. «Не убьет», — качнула головой Грация. «Он просто ничего не узнает. Мы только одним глазком посмотрим и сразу вернемся в школу. Нашего отсутствия даже никто не заметит. Ну давай же, решайся». «Ну, хорошо». Белокурая девушка схватила за руку подружку, и они помчались через школьный сад к высокой каменной стене, за которой располагалась центральная городская улица, выходящая на небольшую площадь. О приезде в город лорда Ханта, владельца огромной сети ювелирных украшений, стало известно недавно. Люди заволновались, потому что в маленький провинциальный городишко, расположенный на краю света, оборотни заглядывали довольно редко. Местная элита, мэр, директор школы, главный врач больницы, хозяин гостиницы, которую полностью забронировали приезжие гости, были весьма взволнованы. Все не понимали, зачем такому крупному бизнесмену внезапно понадобилось посещение мелкого городка. Господин директор все последние дни третировал преподавателей, да и ученицам изрядно перепадало за внешний вид и непослушание. «Вы наше будущее. На ваше образование тратится немало финансов. Вы обязаны выглядеть достойно. Школьные правила придумали не просто так. Напоминаю, что после третьего замечания последует наказание. Молодые люди не должны забывать о жилетках с фирменным логотипом учебного заведения. А милые барышни о фартуках, которые положены к школьным платьям». Именно с этой речи начинались и заканчивались последние дни. Грация уже дважды успела получить замечание. Первое за слишком яркий макияж, а второе за распущенные волосы. После третьего ее ждало наказание. Но желание посмотреть на настоящего оборотня было сильнее страха. Девушка заранее выбрала место, откуда будет все прекрасно видно. И при этом она останется незамеченной. Луиза сама напросилась с ней, хотя потом в ее душе поселились сомнения, которым сейчас было совсем не место. «Грация, нам еще далеко?» «Нет!» — зашипела девушка и внезапно свернула с асфальтированной дорожки в кусты. «Ты что делаешь?» — Луиза замерла. «За порчу растений в парке нас сразу исключат». «Да перестань ты трястись». Белокурая школьница остановилась и пристально посмотрела на подругу. «Если боишься, то возвращайся. А если идешь дальше, прекращай пугать себя и заодно меня. Я иду с тобою». Луиза прикусила губу. «Надеюсь, все будет хорошо». «Тогда пошли». Пробравшись через многочисленные заросли, девушки оказались у большого раскидистого дерева. Его ствол был почему-то немного искривлен и почти упирался в каменную стену. Зеленая крона находилась так высоко, что скрывалась где-то в облаках. «Так, план такой». Грация посмотрела на подругу. «Видишь, в стене выступают камни?» «Да». «Это будут наши ступеньки. Одну ногу ставишь на ствол, другую на выступ. И так поднимаемся до первой ветки». «А дальше?» «Там проще. Посмотри, какая крона. Надо по веткам добраться до развилки. Удобно устроимся и увидим все, что будет происходить на дороге. А нас не заметят? Нет, цокнула Грация. Во-первых, это достаточно высоко, и вряд ли кто-то будет ходить с поднятой вверх головой. Во-вторых, у кроны густая листва, поэтому мы будем в надежном укрытии. Кто первый? Уточнила Луиза. «Давай ты». Девушка, вздохнув, поставила ногу на дерево и, схватившись за кору, поднялась на первый камешек. Осторожно, делая шажок за шажком, она наконец-то оказалась на нужной ветке и, свесившись, кивнула. «Теперь ты». Грация стала ловко карабкаться на дерево, когда вдалеке послышались голоса. Перепугавшись, девушка почти взлетела наверх и, прижавшись к толстому стволу, шепнула подруге. «Главное, не выдать себя. Нас тут не заметят». «Тш-ш-ш!» зашипела Луиза в ответ и кивнула в сторону. На аллее, которая прекрасно просматривалась с высоты, появился господин директор в сопровождении своего секретаря Марии. Мужчина был явно взволнован. «Вы считаете, что Эдгард Хант приезжает сюда именно за этим?» «Не знаю», — послышался нервный ответ. «Но вполне возможно. Разве вы сами не знаете, что после вот таких внезапных визитов в город приходит проклятых открыток больше, чем обычно?» «Ой», — охнула тучная госпожа Мария, невольно поправив рукой прическу. «Немедленно предупредите всех преподавателей. Сегодня и завтра все ученики, и тем более ученицы, должны находиться исключительно на территории здания школы. Отмените прогулки, внеклассные часы, физкультурные занятия. Пусть кураторы классов проследят, чтобы после отбоя все учащиеся находились в своих постелях». «Господин директор, возникнут вопросы». «Ну, не знаю. Объявите карантин, дезинфекцию от клещей, да что угодно». Пожал плечами мужчина, промокнув блестящую лысину белоснежным носовым платком. «Мои ученики должны находиться в здании и школах, пока оборотни в городе. Поняла?» «Да». Они прошли дальше и скрылись за кустами. «А господин директор боится», — задумчиво промолвила Луиза. «Это не просто так. Грация, может, вернемся?» «Уже поздно отступать. Лезь дальше». Луиза, вздохнув, нервно поправила лямку черного фартука на школьном платье и осторожно зацепилась за верхнюю ветку. Подтянувшись, она с легкостью поднялась на следующий уровень. Грация следовала за ней, и когда девушки добрались до места, где ствол раздваивался, довольно улыбнулась. «А ты боялась. Смотри, сколько вокруг листвы». Луиза, устроившись на толстых ветках с одной стороны ствола дерева, окинула взглядом широкую каменную дорогу и часть площади, которую прекрасно было видно отсюда, и довольно выдохнула. «Здорово. Все так хорошо просматривается. Посмотрим на лорда и быстро вернемся в школу. Никто нашего отсутствия не заметит». Грация заняла удобное положение, усевшись на один сук и, свесив ноги, прислонилась спиной к прочной ветке. «Ты не упадешь?» Луиза выглянула из-за ствола. «Как-то ты опасно сидишь». «Не переживай», — Грация улыбнулась и призналась. «А я колготки порвала. Кстати, вторые за месяц. Вечером нужно идти к господину Грину и брать дополнительную пару». «Наш заведующий хозяйством еще тот зануда», — рассмеялась Луиза. «Ох, и сочувствую тебе. Нотации придется выслушать немало». «Да ладно», — раздалось беззаботное в ответ. «Разберемся. Придумаю какую-нибудь жалобную историю и, надеюсь, получу новую пару без проблем». «Что-то людей на улице почти нет». «Так народ боится лорда Ханта, вот и прячется по углам, как мы», — хихикнула Грация. «Ой, кажется, начинается», — Смотри!» Луиза показала в сторону. В начале улицы появилась первая машина с сигнальными огнями, затем еще одна. Это явно была охрана. А потом перед глазами девушек предстал белоснежный открытый автомобиль, в котором сидел представительный джентльмен в темном костюме. Грация даже наклонилась чуть вперед, чтобы получше рассмотреть оборотня. Мужчина со скучающим видом смотрел по сторонам. Казалось, что он расслаблен, и суета, происходящая вокруг, его утомляет. На красивом, чуть худощавом лице застыла маска холодности и равнодушия. Грация глубоко вздохнула, и ей показалось, что она уловила восхитительный аромат его дорогого парфюма. Бегло посмотрев на подругу, девушка усмехнулась. Луиза не сводила взгляд с лорда Ханта, буквально пожирая его глазами. Она даже прикусила губу, так ее заворожил оборотень. Грация снова посмотрела на мужчину. Его открытый автомобиль как раз поравнялся с деревом, на котором они сидели. Внезапно оборотень коснулся плеча водителя круглой сияющей ручкой трости, которую держал в руках, и автомобиль замер. «Ох!» — невольно охнула Луиза. «Тш!» — зашипела Грация, бросая на нее сердитый взгляд. Тем временем водитель выскочил из машины и, поклонившись, открыл дверь для лорда Ханта. Мужчина вышел и огляделся по сторонам. Почти сразу к нему подошел мэр, который, склонившись до земли, что-то спросил. Ответом ему послужило отрицательное качание головой. Оборотень был мощным, высоким, и Грация невольно отметила, что среди людей таких красавцев не встречала. Эдгар Хант медленно, с линцой, прогулялся сначала в одну сторону улицы, рассматривая здание почты, полиции, канцелярского магазина, затем также не спеша прошелся в другую сторону. Создавалось впечатление, что богачу просто надоело ехать, и он решил размять ноги. В конце концов, оборотень вернулся к автомобилю. Но перед тем, как сесть, он еще раз подозрительно осмотрелся по сторонам. Бросив на белоснежное кожаное сиденье трость, он сел и что-то коротко сказал водителю. В этот момент послышался шум мотора. Грация невольно с облегчением вздохнула, довольно потирая руки. Ведь все вышло даже лучше, чем она задумывала. Им с подругой удалось не только увидеть оборотня, но и тщательно его рассмотреть. Ее любопытство было полностью удовлетворено. Автомобиль плавно тронулся с места, и в этот самый неподходящий момент ветка под Луизой издала треск, и девушка громко вскрикнула. Это было так слышно, что Грация вздрогнула и затаила дыхание, надеясь, что их не заметили. Но лорд Хант резко обернулся и пристально посмотрел на дерево. Он моментально увидел девушек, прячущихся в кроне. Грация на мгновение невольно наткнулась на внимательный взгляд черных бездонных глаз, в которых ярко полыхнул алый огонь. Это было так страшно, что девушка отклонилась назад, пытаясь спрятаться в листве. Послышался оглушительный треск. Одна из веток не выдержала человеческого веса и сломалась. «Нет!» — раздался вопль Луизы. Грация, взмахнув руками, с криком упала вниз. Девушка летела какие-то мгновения, но за это время перед глазами промелькнула вся ее короткая жизнь. Затем был толчок, от которого, можно сказать, выбило дух. Грация почувствовала вкус крови во рту, и почему-то стало очень тяжело дышать. А потом пришла боль. Она была повсюду, и казалось, что все тело ей пропиталось насквозь. Забытье стало для девушки по-настоящему спасительным. Лорд Хант с задумчивым видом стоял у больничной кровати, разглядывая белокурую девушку. Незнакомка спала под действием лекарств. Падение с приличной высоты для хрупкого человека весьма опасно, Но этой отчаянной красавице повезло. По словам местного доктора, травмы хоть и оказались серьезными, но среди них не было смертельных. «Вы уверены, что с ней все будет в порядке?» Еще раз уточнил мужчина у врача, замершего у стены. «Да», — послышалось робкое в ответ. «Что-то я не слышу уверенности в вашем голосе». Волк обернулся и пристально посмотрел на доктора. «Она точно не останется калекой». «Переломы срастутся, ссадины заживут, и все плохое уйдет в забытье», — послышалось в ответ. «Мы сделаем все возможное». Мужчина замолчал под тяжелым взглядом оборотня, сбившийся на полуслове. «Вы сделаете все возможное и невозможное, и с сегодняшнего дня отвечайте за нее головой», — резко произнес лорд Хант. «Надеюсь, вы меня услышали?» Перепуганный доктор согласно закивал. Эдгар напоследок окинул девушку задумчивым взглядом и вышел. Сопровождающие ждали под дверью больницы, и при его появлении вытянулись по струнке. Оборотень шагнул к мэру и застыл напротив него. Невысокий лысоватый мужчина нервно провел платком по лбу, вытирая капельки пота, и пробормотал. «Лорд, будут какие-нибудь указания?» «Я хочу переговорить с господином директором». «Зачем?» Невольно поинтересовался мужчина и сам тут же испуганно замолчал, осознав, что и у кого посмел спросить. «Зачем?» Оборотень презрительно посмотрел на человека и жестко произнес. «Правительство выделяет достаточно средств на учебные заведения, но в этой школе оказывается проблема с безопасностью учеников». «Это не так», — испуганно пробормотал мэр. «А как?» Волк навис над школой. «Как? Эта девушка не разбилась только благодаря чуду. Так где мне найти господина директора?» Лорда Хантера раздражало все, и особенно людишки, безумно желающие ему угодить. И от этого казавшиеся такими нелепыми, что вызывало лишь досаду. «Я вас провожу», — послышалось в ответ. «Прошу за мной». И вот машины вновь приехали к школе. Мэр, выскочив из автомобиля, натужно улыбнулся и попытался заговорить с оборотнем. Но под суровым взглядом быстро замолк и спешно направился в кабинет директора, периодически оглядываясь, следует ли за ним приезжий гость, который наводит на него жуткий страх. Хант был одним из самых богатых людей этого мира. Сеть ювелирных магазинов, принадлежавшая ему, приносила стабильный доход, и мужчина задумался о расширении бизнеса. Его заинтересовала продажа рудных месторождений золота. Бывший владелец посчитал дело убыточным и выставил свое предприятие на торги. Эдгар провел свою независимую геологическую разведку, и по документам выходило, что запасы золота достаточно велики, но для их добычи потребуются немаленькие вложения. Оборотень привык все и всегда проверять лично. Именно поэтому приехал в этот небольшой городишко. Он решил осмотреться, пообщаться с властью, собственными глазами увидеть, как живут местные жители, и выяснить, пойдут ли они работать на вновь открывшиеся шахты или придется строить деревню для приезжих сотрудников. Местный мэр вызвал в нем глухое раздражение, потому что оборотень видел перед собой лизоблюда и прохвоста, который без зазрения совести набивает карманы деньгами, выделенными правительством на улучшение жизни людей в провинции. Лорд Хант уже решил, что как только вернется домой, обязательно сообщит о том, что здесь происходит. Алчность – это один из самых распространенных пороков, который едва не погубил человечество. Свита мэра соответствовала ему. Все как один тряслись исключительно за свою шкуру, поэтому всячески пытались угодить, лишь бы побыстрее вернуться к своему привычному занятию – дележки денег, поступающих в бюджет города. Оборотень был чертовски зол. Ему не терпелось оказаться побыстрее в гостинице, принять душ, а потом выпустить своего зверя, пробежаться по окрестностям, дать волку свободу и выплеснуть весь негатив, накопившийся за день. Когда мужчина ехал в отель, на одной из улиц города его окутал нежный приятный аромат. Он был словно глоток свежего воздуха в замкнутом пространстве. Волк невольно заинтересовался нежнейшим запахом и даже приказал остановить свой автомобиль. Беглый осмотр выявить источник аромата не помог. Мужчина разозлился и решил, что ему показалось. А потом был женский испуганный крик. Красивые серо-зеленые глаза, словно прозрачные озера, и ужасное падение. Лорд Хант сам не понял, как в одно мгновение перескочил через высоченный забор и оказался возле прекрасной незнакомки. «Мы пришли!» Оборотень, вздрогнув, осознал, что так задумался, что совершенно забыл обо всем. «Спасибо!» Эдгар без стука вошел в кабинет. Он замер на пороге, оценивая своего собеседника. Директор школы был не молод. В темных волосах запуталось серебро. На его некогда красивом лице возраст уже оставил свой отпечаток в виде пока еще едва заметных морщин. Мужчина сосредоточенно смотрел на него, расправив плечи. Было понятно, что лебезить и преклоняться, как остальные, этот человек не будет. И именно этим он невольно вызывал к себе уважение. «Господин директор», — произнес сухо Эдгар, — «я прошу вас уделить мне время». «Конечно», — мужчина кивнул. «Проходите, присаживайтесь». А сам сел на свое место за большим массивным столом. Хант плотно закрыл дверь. Сев в кресло, он закинул ногу на ногу, обозначив свое положение хозяина. Директор школы рассматривал визитера и уже готовился к неприятностям. Мужчине казалось, что он предусмотрел все, но не подумал, что двум его ученицам хватит смелости нарушить все школьные правила и вляпаться в неприятности. Они привлекли внимание оборотня, а это не сулило ничего хорошего. «Вам уже сообщили о случившемся?» — довольно резко поинтересовался оборотень. «Да», — господин директор кивнул. «Две ученицы моей школы нарушили правила, и случилась беда». «Рад, что вы это понимаете», — лорд Хант прищурился. «Почему я вас не наблюдал в больнице? Разве вас, как руководителя, это не касается прежде всего?» «У меня были занятия. Конечно, мне сообщили о случившемся, и я хотел навестить девочку позже». «Ее семье уже сообщили?» — уточнил Эдгар. «Да». «Почему в вашем учебном заведении не соблюдаются меры безопасности? Где была охрана? Как допустила подобное?» Эдгар сжал руку в кулак, сдерживая ярость своего зверя. «В нашей школе охранник сидит только на входе. Один человек физически не может уследить за огромной школьной территорией». «Почему один?» Лорд Хант вопросительно приподнял брови. «Потому что средства на счету школы весьма ограничены. Я просто не могу позволить себе нанять дополнительных работников. Между питанием детей и охраной в приоритете всегда будет первое». Услышав это, оборотень наклонился вперед. «Насколько мне известно, на содержание школ выделяются немалые деньги. Я являюсь одним из меценатов фонда «Дети. Будущее мира», со счетов которого ежеквартально уходят немалые выплаты по городам для того, чтобы учебные заведения были полностью обеспечены всем необходимым. А сейчас вы заявляете, что у вас не хватает финансов на поддержание элементарного уровня безопасности?» Господин директор резко поднялся, когда осознал, в чем его подозревают. Качнув головой, он спешно направился к входной двери. Выскочив из кабинета, он почти налетел на господина мэра, который явно подслушивал их разговор. Окинув его презрительным взглядом, мужчина открыл дверь напротив и приказал: «Мария, принесите мне отчет по финансам за последние полгода». Послышался грохот. Лорд Хант, заинтересовавшись происходящим, обернулся и увидел весьма занимательную картину. Бледного мэра, который явно находился в глубоком обмороке, пыталась поднять с пола его многочисленная свита. «Ого!» – подумал оборотень, уже понимая, что невольно вскрыл огромную денежную махинацию, в которой участвовал глава города. По его реакции можно было только догадываться, сколько денег он прикарманил. Господин директор тем временем, не раздумывая, обошел тело управленца городом и вернулся в кабинет, плотно закрыв за собой дверь. «Вот!» Он положил перед лордом Хантом папку на стол. «Поверьте, мне нечего скрывать, а значит, нечего бояться. Все выделенные деньги идут на развитие школы, зарплату педагогам, нужды первой необходимости, учебники, тетради, форма, ну и так далее. Думаю, вы знаете, что у нас обучаются дети из небогатых семей». «Да», – мужчина кивнул. «В связи с закрытием шахты многие остались без денег, и школа полностью взяла заботу об учениках на себя. Мы перешли в режим интерната, и дети теперь живут здесь, разъезжаясь по домам только на каникулах». «Я понял». Лорд Хант даже не открыл папку, точно зная, что господин директор не врет. «Вы позволите мне взять эти документы?» – уточнил он. «Изучу их на досуге, да и потом, думаю, их захотят увидеть многие меценаты». «Конечно», – послышалось в ответ. «Расскажите мне о девушке, которая оказалась на больничной койке», – попросил оборотень. «Грация Фишер, дочь местного охотника, из многодетной семьи. Самая старшая, поэтому сами понимаете, что после школы ее ждет замужество». Директор вздохнул. «Хотя девочка толковая, ей бы учиться дальше». «Почему замужество?» «Потому что после нее еще 3 сестры, и каждую нужно пристроить. Поэтому девочек стараются замуж отдать как можно раньше, чтобы жених купился на молодость и невинность, и ему было не важно, сколько денег на счету новоиспеченной жены. Грация – красивая девочка. Думаю, что после окончания школы ее сразу засватают». «Сколько ей лет?» 17, ответил мужчина. «Следующим летом ей исполнится 18, и она как раз окончит школу». «Понятно». Лорд Хант встал и достал из кармана пачку денег. «Не надо», – пробормотал сильно побледневший директор. «Это не вам, а вашим ученикам. Думаю, тут хватит на все первоочередные трудности». «Конечно, конечно», – заверил мужчина. «Спасибо». Лорд Хант взял со стола папку с документами и пристально посмотрел на господина директора. «Позаботьтесь о девочке. Я надеюсь, что падение не скажется серьезно на ее здоровье». «Обязательно». Оборотень решительно направился к выходу. Распахнув дверь, он окинул пристальным взглядом мэра, которого, видно, только-только привели в чувство, и оскалился. «У меня к вам накопилось немало вопросов». Послышался грохот. Мужчина вновь рухнул. Посмотрев насмешливо на многочисленных сопровождающих, совершенно растерявшихся, лорд рявкнул: «Ну что смотрите? Поднимите вашего благодетеля и живо за мной!» «Куда?» – послышался робкий голос. «Мне бы очень хотелось сказать в тюрьму, но нет, пока в местную администрацию». И оборотень, небрежно размахивая папкой, направился к центральному выходу из школы. За его спиной вновь послышался грохот. Видимо, кто-то осознал масштаб проблем и присоединился к мэру. Волк едва сдержал смех.